Творожный мусс по-провански. 400 граммов творога, 1 большой огурец, 2 яичных белка, 2 столовые ложки мелко порубленного лука-резанца, 2 столовые ложки порубленной петрушки, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, большая щепотка смеси острых специй по вкусу. Нарезать огурец тонкими кружками. Белки взбить. Хорошо размешать творог, взбитые белки, петрушку, мелко нарезанный лук-резанец, оливковое масло, толченый чеснок и соединить со специями. Выложить дно и стенки порционных формочек ломтиками огурца и заполнить приготовленной смесью. Прикрыть сверху ломтиками огурца и поставить в холодильник на 3 часа. При подаче на стол украсить петрушкой или листьями салата. Можно также сбрызнуть оливковым маслом.